Пока я это все рассказывал, пистолет ходил по рукам. Ну, прямо как дети, только, что не постреляли из него. Подвел итог под моим рассказом комиссар. Повезло тебе, что со Щербаковым познакомился. Он круто в гору идет. На хорошем счету у Сталина. По заводам поезди. Такими просьбами не манкируют. Потом вынул бумаги из среднего ящика стола. Держи. Это твое отпускное свидетельство из госпиталя. Врачами также подписано. Продаттестат твой. Вещевой и денежный аттестаты заберешь из полка. Гуляй. Как понял, жить в гостинице будешь. Пока не выгонит, смеюсь. Добро. Но послезавтрева как штык к 12:00 на военно-врачебную комиссию. Пока сюда. Будут решать общую твою годность к службе в армии. Потом будет у тебя еще одна комиссия, в госпитале ВВС, в Сокольниках. Там уже решат, будешь ты летать или нет. Все свободны. В коридоре, по пути в кагановскую каморку, он мне шепнул. Правильно делаешь, что уезжаешь отсюда. А что случилось? Немного я встревожился. Пока не случилось, но обязательно случится. Амнаэль в 38-м донос на брата нашего комиссара написал. Разобраться, как следует, не успели тогда, да и не разбирались особо, время такое было. Тогда все быстро делалось. Утром постановление тройки, вечером к стенке и никаких апелляций. А потом и сам Амнаэль присел как вредитель. Но как видишь, вышел. Непотопляемый гад. Только что разжаловали его на 4 категории. И к нам его не просто так подсунули особисты, это месть такая нашему комиссару. Даже не за Ананидзе, кому этот дурак нужен, а за сам факт того, что мы особый отдел нагнули. Так что и нам всем прилетит походя. А кто у нас был брату комиссара? Армейский комиссар первого ранга, Саша торжественно поднял к потолку указательный палец. Предшественник Михлиса на главпуре. Самого нашего комиссара Михлис тогда на расправу не отдал, а вот его старший брат, Петр Смирнов, проходил уже по флоту, первый народный комиссар ВМФ. Молотов аресты утверждал на таком уровне. Михлис тогда чином не вышел еще. Это он сейчас заместитель предсовмина, когда председатель сам Сталин, фигура. А тогда, так, что уезжай, целей будешь, машину дадите, дам, тебя в Москве искать, сегодня и завтра. А потом я в выделенную мне комнату заселюсь. А что не сразу? И новоселье зажал. Так, да. А еще друг называется. Так пустая она. Даже одеяла простыни нет. Не говоря уже о прочем. Как меблируюсь, так сразу и отметим. Когда хоть сидеть на чем будет. Во что водку налить? Так. Политрук на полминуты задумался, что-то решая в уме. Ты пока собирайся. Держи вот ключ от моей каморки. А я пойду с Шапира перетолкую. Куда он списанное шматье подевал? Коган быстро удалился, а я развернулся и побрел обратно. В кассу надо зайти, обнулить тут мой депозит в госпитальной бухгалтерии. Выгрести, что из вещей моих еще осталось. Как говорится, обломался в полный рост. Привезли меня сюда в унтах и меховом комбинезоне. Эти вещи ребята с полка уже прибрали обратно. Шлемофон остался у меня. Штаны форменные давно порезали, когда сломанную ногу мне обратно складывали. Гимнастерку полушерстяную, правда, нашли, по петлицам, так как я тут один летчик, но после грубой госпитальной стирки и прожарки от вшей разве, что дома ее одевать в паркохозяйственный день, отдали мой табельный ТТ с кобурой и ремнем. В кобуре, запасной магазин, патроны все на месте, 16 штук, а вот денег я с собой в последний полет, оказывается, взял немало, больше 4000 рублей, это не считая перевода из полка, что я раньше забрал. На обратном пути снова столкнулся с Костиковой. Та уцепилась за пуговицу на вороте гимнастерки и шепчет. Ты сегодня в госпитале останешься. Машка у Когана ночует, так что наша с ней комната, считай, пустая. И глядит в глаза мутнеющим взглядом. Лучше, Лен, ты ко мне. Я сегодня еще в Москве. И талоны в ресторан остались, звезду обмоем. Я на дежурстве. Голос упал у девушки. А пальчики золотую звезду нежно гладит. Подменись. Попробую, согласилась и ускакала с Айгой договариваться. Шапира уже сидел в каморке у Когана и, судя по его виду, уже принял на грудь граммов 200. И собирался еще добавить. 11. Утром Костикова опять напевая, стирала. Только теперь уже мое белье. Слышь, подруга, у тебя в родне енотов нет. Спросил я с подколкой, опершись о косяк двери в ванную и позевывая. Ленка в одних трусах выглядела соблазнительно. Легкая полнота ей фигуры не портила, а придавала некий шарм, и побуждала погладить. «А где ты стирающих енотов видал?» Вернула мне вопрос, утирая со лба мыльную пену и вильнув тяжелой грудью. «В уголке Дурова», — ответил я, и подумал, что сам дурак. Нечего было засвечивать ей хозяйственное мыло, но с другой стороны где-то стирать все равно бы пришлось. «Почему не здесь? Почему не ей? Ты лучше чаю нам закажи у коридорной», — попросила девушка. «И вообще, какая у нас программа на сегодня? Не целый же день в койке валяться. Почему бы и нет?» — пожал я плечами. «На что получил? Злый день писюкатый. Вчера мы хорошо посидели в ресторане первого этажа гостиницы, где не только проживающие столовались, но и денежный народ со стороны гулял. Военных больше, чем гражданских, чекистов больше, чем армейских. Но все с большим уважением отнеслись к фрицоновской геройской звезде. А Костикова в отблесках этой славы просто млела и всячески подчеркивала, что она со мной. Даже с другими не танцевала, хотя дамы, когда заиграл оркестр, у подвыпивших командиров стали на расхват. Мало их было в зале. А когда к нам за столик подсел гетман со своей холеной спутницей, то к нам вообще подходить перестали наших баб клеить на танцы. Гетман умел негромко так рыкнуть, что связываться с ним пропадала всякая охота. Тем более, что два героя, не один герой. В случае драки второй, статусный свидетель. Туфли и тонкие фельдеперсовые чулки Ленка принесла с собой, а валенки оставила в номере. Я ожидал, что она из своей полотняной сумки и платье нарядное вынет, но нет, осталась в форме. «Шпалы в петлицах определенно мне к лицу», — заявила она мне, крутясь перед большим зеркалом. «Конечно, шпалы к лицу женщине, когда они в петлицах, а не в руках», — съехидничал я. «Особо на спиртное мы не налегали, у нас в номере с прошлого раза осталось еще полбутылки кюрдемира, так, что взяли 300 грамм зеленого ликера Шартрес и намеревались тянуть его весь вечер. Я в преддверии ночных подвигов напиваться опасался, а девушка была просто малопьющая, хоть и медичка. Гетман сразу коньяку заказал, армянского поручика. Пришлось с ним выпить, а ликер дамам отдали. И разговоры наши разделились по половому признаку. Разве, что на танцы отвлекались, меняясь подругами для разнообразия. Генерал-полковник авиационный подходил к гетману поздравлять с геройской звездой. Плотный такой человек с головой, бритый под Котовского. На груди ордена Красного Знамени и Красной Звезды, медаль ха-ха летка. Заодно генерал и меня поздравил, прибавив, что помнит меня по Китаю и всегда считал, что я далеко пойду. Выпил с нами рюмку коньяку, но присаживаться к нам не стал, поцеловал дамам ручки и отбыл. У него тут своя компания была. «Кто это?» — поинтересовался я. «Ну, ты даешь!» — воскликнул подполковник. «Начальство надо знать в лицо. Жигарев это, командующий ВВС всей Красной Армии». «Контузия», — ответил я кисло. «Амнезия. Я бы тебя на месте командования в Академию определил. Так больше толку будет впоследствии», — заключил гетман. «Знаний бы поднабрался». Вокруг сильнее хороводилось и военные набирались сильно. Некоторые по брови. Такой разгул в ресторане во время тяжелой войны и карточной системы на продовольствие меня удивлял. Казалось, что такого не должно было быть. Но мудрое советское правительство даже ипподром войну не закрывало, лишние деньги с населения надо было возвращать в бюджет. И так все дорожало от нехватки просто необходимого. Но всегда найдутся люди, что без необходимого обойдутся, а вот без лишнего себе жизни не представляют. Когда оркестр закончил программу, распрощавшись с гетманом и его подругой, поднялись в номер. И там меня девушка так отрахала, что сладенькой я уже называл ее. Ночью допивали вчерашний кюрдемир. Ленка рассказывала мне свою короткую небогатую на события жизнь. Родительский дом в Ухтомке в частном секторе. Оба работают на силикатном заводе. Сестры. Сельская средняя школа. Комсомол. Медицинский институт на Пироговке, куда поступила чудом, протырившись между более подготовленных москвичей. Каждый день туда добиралась на пригородном поезде до трех вокзалов, потом на метро и еще на автобусе, а то и пешком. Также обратно. Не все так плохо было, где учебники зубрить. Общежитие давали только тем, кто живет от Москвы дальше 50 километров. Когда я домой приехала в Буденовке со шпалой в петлице, то весь поселок сбежался смотреть. Родные гордые были. Сестренки младшие заявили, что тоже в мед поступать будут. Как же мне повезло, Арик, отучиться еще до войны. Сейчас сколько хороших преподавателей разошлось по фронтовым госпиталям, а то и медсанбатам. Те, кто сейчас учится, может практику получит и прекрасную, а вот знаний у них будет меньше. Программа-то сокращенная, военного времени. Потом я научил ее общаться со мной в койке в позе наездницы, и ей понравилось амазонкой быть. Правда, она так и не созналась мне, с кем девственность потеряла, да я и не настаивал. Дело естественное. Противоестественно в 25 лет девочкой оставаться. Главное, не вешала мне лапшу на уши, что я всего второй мужчина в ее жизни. Спали крепко, в обнимку. Утром продолжили секс-марафон с подмахом и счастливым повизгиванием. Потом опять заснули. И вот я окончательно проснулся, а она стирает и поет по утрам в клозете. И требует культурной программы на день. Сходили на экскурсию в ГУМ, где я отдал свои часы в чистку мастеру, которого мне порекомендовал капитан Данилкин. Заодно нормальный растягивающийся стальной браслет фирмы Омега прикупил у него же. А то с длинным рабочим ремешком в городе неудобно, да и выглядит неаккуратно. Ленка купила себе на талоны две пары чулок нитяных, бежевых, сказала, на весну. Зацепился глазом за коммерческий магазинчик белья артельного производства и разорился подруге на пояс для чулок, похожий на переросток держалок для мужских носков, в подарок. А то страшно глядеть, как она свои красивые ляжки уродует 3-сантиметровыми резинками, сшитыми в кольца. Культурная программа началась у нас с красивого здания музея Ленина, что между ГУМом и гостиницей. Бедноватый музейчик, если откровенно. Там не знаю как, но удалось не ржать в полный голос. На листовке итальянских социалистов в поддержку русской революции, в обращении к Ленину, стояло несколько подписей. Одна из них была «Би, Муссолини», но сдержался, так как не соответствовало политическому моменту. А девочку вообще не стоило сбивать с панталыку правильной комсомолки. В настоящий момент Муссолини нам враг. Целую армию пригнал под Харьков. А вообще познавательно для меня, беспамятного. Исторический музей тоже рядом стоит, но в нем экспозиция была сильно усеченной. Многое вывезли в эвакуацию. Хотя для Ленки все было в новинку. Обучаясь в Москве на медицинском, она вообще не ходила по музеям, театрам и выставкам, как другие московские студенты. Зубрила, зубрила и зубрила. Не до культуры ей было. Максимум – кино. Мавзолей Ленина для посещений был закрыт. Намекнули, что и сам Ленин в эвакуации. Манеж закрыт. Остались прогулки по заснеженному Александровскому саду. Продрогли. Побежали в гостиницу греться. Благо рядом. Прогрелись до множественных оргазмов. Обедали в номере, ласково поглядывая друг на друга. Нам комфортно было вдвоем. Раздетым, без военной формы, даже война на время забылась. Но все хорошее всегда кончается. Отзвонился Коган и в 5 вечера прибыла МК из госпиталя. Втроем за один раз перетащили все мое барахло из гостиницы в машину. Припомнив, что дома вообще насчет пожрать с шаром покати, купил в знакомом уже коммерческом буфете 2 кральки краковской колбасы, сало шматок, сайку белого хлеба, полбуханки ржаного, соленых огурцов дюжину, и водки, что подешевле, бутылку. Василий Иванович на мой вкусно пахнущий бумажный пакет только огорченно покачал головой. Недалеко от вас на улице Герцена небольшой коммерческий один магазин прямо напротив консерватории, там цены более щадящие, чем в гостинице. Ну и Елисеевский гастроном почти напротив. Что, так, удивился я, в буфете здесь еще ресторанная наценка есть. Товарищка Ростылева встретила меня с облегчением на лице. Тут же всучила мне счет за бытовые услуги, который мне предстояло оплатить в ближайшей сберкассе, и повела нас показывать изменения в моем жилище. Квартиру я не узнал. Все качественно отмыто и отдраено, кроме окна. Но окна вроде как моют традиционно по весне. По первому теплу. Даже паркет блестит, натер мастикой. Единственно знакомым предметом обстановки оставалась большая бронзовая люстра, куда довертели недостающие электрические лампочки. И надраили как солдатскую бляху. Все остальные предметы мебели были хоть и от разных гарнитуров, но в пределах одного стиля. Явно под люстру подбирали. Конкретно, русский модерн. Но вот древесина была разной. Если полуторная кровать, тумбочка к ней и комод сработаны из розового дерева, то стол, стулья, буфет и платяной шкаф, из неопознанной мною темной древесины, под цвет стеновых панелей. В кухонном простенке появился второй стол. На нем медная керосинка, жестяной чайник и эмалированная кастрюлька, 6 граненых стаканов, 6 глубоких тарелок самого общепитовского вида и по 6 алюминиевых вилок-ложек, деревянная доска и простенький кухонный нож. «Алевтина Кузьминична, вы, кудесница», — восхищенно сказал я, глядя при этом, как Костикова заправляет кровать списанными из госпиталя драными простынями. Все стало неплохо, только стены теперь казались пустоватыми, картин требовали. Хоть каких. Комендант, отодвинув новую плотную темно-синюю штору с гординой, показала, пропущенный в прошлый показ зимний холодильник с правой стороны от окна. Глубокая ниша с несколькими дырочками на улицу, дверца изнутри обита толстым войлоком и покрыта клеенкой. Я туда сразу затолкал колбасу и сало, но, подумав, половину вынул обратно. Эти плотные шторы вполне заменяли стандартную светомаскировку из черной крафт-бумаги. Нарезали закуску, и разлил я водку по 5 стаканам, сказал немудрящий тост. Ну, другие, с новосельем меня, Костикова, перед тем как выпить брызнула водкой изо рта, как на тряпку перед глажкой, в каждый угол. Так положено, сказала, чтобы дом стоял. Товарищ старший политрук, обратился Василий Иванович к Когану. Пока товарищ военврач уют наводит, пойдем, поднимем то, что в машине осталось. И, надев головные уборы, они пошли на выход, по дороге захватив с собой комендантшу, которая вроде как уходить не собиралась. Мы остались одни. Когда я обхватил Ленку сзади за талию, она с готовностью откинулась на меня, подставляя губы. «Останешься?» – спросил я, охотно ее целуя. «Нет», – ответила девушка. «Дежурю в ночь, за вчера. Ты не обидишься, если я с нашими уеду. Неохота на трамвае трястись». Поцеловались еще. День сегодня был замечательный. Спасибо тебе, Арик, за праздник. Но, увы, праздник не бывает каждый день. Тем более на войне. Приедешь еще. Ты знаешь, где меня найти. Оставила женщина за собой последнее слово. И снова меня поцеловала. Жадно. Зовуще. Тут и Василий Иванович с Сашей притащили тюк, перевязанный веревками. «Что не подойдет, вернешь обратно», — сказал Коган. «Меня с собой возьмете. Вы же сейчас в госпиталь», — попросилась Ленка. Коган вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул, соглашаясь. «Конечно, дочка, возьмем», — растянул улыбку под усами шофер. И я остался один, в квартире, которую еще не осознавал как собственный дом. Раскладывал свои вещи по шкафам и ящикам комода, насвистывая марш авиаторов. Думал о Соне и о Ленке. О том, какие они разные. Ну, да Соня, отрезанный ломоть. А вот Ленка, она какая? Умная или хитрая просто? Устроила мне секс-агитпункт с пастерушками. Прикидывает, как за меня замуж выйти. Не может не прикидывать, натура женская такая. Да и возраст, рожать пора как из пушки. А тут еще звезда героя. Знаешь, где меня найти? Гордость. Хитрость. Заставить меня самого сделать обязывающие однозначные шаги. Так ничего и не додумал до конца, мысли мои перебил настороживший меня звонок в дверь. Вынув из кармана шинели ТТ, я с ним, взведенным, в левой руке на измене осторожно открываю дверь правой. Комендантша. Одна. Измена соскользнула с души. Ариэль Львович, я совсем захлопоталась и забыла вам отдать телефонный аппарат и жировки. Аппарат при этом держала в руках. Проходите, что в коридоре стоять, спрятал я пистолет в карман галифе. Вот. Это за квартплату, это за свет, это за газ, это за телефон. Раскладывала она небольшие книжечки бланков на столе и тараторила. Электрический счетчик над входной дверью, газовый, в ванной. Платить со вчерашнего дня, я тут написала. Сколько ватт вчера было? На телефон сейчас мне напишите заявление на установку. Придет мастер со станции, подключит. И вот сам аппарат. Куда вам его поставить? Аппарат был стальной, высокий. Блестел черным лаком, с диском набора, внутри круг букв, белые на черном, снаружи в дырках круг цифр, черные на белом. Телефонная трубка на рогульках лежит. Я оглянулся, ища удобное место под него, а кресло и какой-нибудь столик или тумбочку под него еще можно у вас заказать. Вот здесь у окна поставить, решаемо, ответила комендантша. И совсем забыла, что вам надо список мебели с инвентарными номерами подписать в получении. «Гаси имущество как-никак, не проблема», — улыбнулся я. «Тогда до завтра», — попрощалась она. Поставил чайник на керосинку и подумал, что самим керосином надо где-нибудь озаботиться. В керосинке еле булькает. заваривал в стакане. Чай пах веником. Зато веник первый сорт согласно надписи на пачке, усмехнулся я. Ужинал колбасой с белой сайкой, чуть не рыча от вкуса и запаха продуктов. Потом, развязав тюк, вынув из матрасов подушку и одеяло, выключил свет и улегся спать. Ночью я совсем не выспался. Не дали. Точнее дали, но не спать. Засыпая, размышлял, что я сам не урод, молод этим телом, под жар, могу и без золотой звезды девушкам нравиться. Хотя, летчики сейчас у девушек в моде, зарабатывают хорошо. В полк надо съездить. Может еще, что про настоящего Фрицена узнаю. Какое же это наслаждение, бриться нормальным станком безопасной бритвы. Прежние жильцы оставили зеркало в ванной, за что им мое большое отдельное спасибо. И хотя госпитальный Бродобрей брил все же лучше, что я сам себя, но наслаждение это не отменяло. Свободный день я посвятил исследованию округи моего нового жилища. Морозец отпустил, засыпав город крупным пушистым снегом. Так, что решил прогулять свое новое американское пальто. На голову шлемофон, он на овчине, ибо нечего попусту каракуль таскать. На пояс наградной браунинг. Он мне теперь как мандат от чересчур въедливых комендачей. На улице Горького в Елисеевске оказалась очередь аж на улице, народ хлебные карточки отоваривал. На Тверском бульваре кафешка, также коммерческая. Напротив консерватории коммерческий магазинчик спрятался в переулок. Очереди в него не было. Заходить не стал, просто отметил в памяти. Как и комиссионку в конце улицы Герцена. Гораздо интереснее, что среди переулков во дворах обнаружилась пара небольших стихийных барахолок, где за кусок банного мыла сменял сидр картошки вместе старый, а за иголку стал обладателем полулитровой бутылки подсолнечного масла. Подумал, что иголки надо матери Фрицена отослать, если они уж в Москве дефицит из дефицитов. Помогут они ей выжить в военную голодовку. Деньги у барахольщиков особым почетом не пользовались. Все искали что-то нужное из вещей, но подсказали. За белорусским вокзалом на Тишинском рынке есть большая барахолка, где и деньги берут охотно, но дорого. Только карманников опасайтесь. Их там пропасть, наставили напоследок. В подъезде столкнулся с комендантшей. Узнал от нее, что по своему командирскому продовольственному аттестату я могу прикрепиться к их столовой в подвале нашего же дома, но сразу на месяц. Многие жильцы активно пользуются этой услугой. Сдают свои карточки и получают полноценное трехразовое питание, агитировала она меня. Можно сутками в квартиру брать. Все карточки. Уточнил я. Кроме хлебных и на водку, удовлетворила она мое любопытство. Остальные все. Но я пока решил подождать. Вряд ли мне дадут гулять целый месяц. Война идет. А в Елисеевский надо было, оказывается, заходить. Не с улицы с народом, отоваривающим карточки, а со двора. Там спецраспределитель не для всех. Но меня как героя должны прикрепить. Еще один спецраспределитель находится на улице Грановского, но туда даже вас не прикрепят. Там Кремлевка отоваривает лечебным питанием, с какой-то грустью сообщила комендантша напоследок. К полудню пришел мастер с телефонной станции и подключил аппарат. Столик и кресло занесли как раз перед ним, и торшер в качестве премии. Позвонил в госпиталь Смирнову и оставил номер своего телефона для связи. «Вот это правильно», — заметил комиссар. Связь на войне самое главное. Выяснив, что комиссия будет завтра в полдень, стал варить картошку в мундире. Пришлось перебрать клубни, половина была подморожена. Надо будет сковородкой разжиться, пожарить их, а то выбрасывать больно жирно будет. Навернул картоплю с сальцой и маслом. Лепота. Я и забыл, что это такая вкуснятина. В госпитале так не кормили. Расход масла очень большой так. После обеда забрал часы у мастера в ГУМе. Что-то дороговаты у вас услуги, посетовал. А часы-то, у вас какие? Был ответ. Три механизма. На настоящих рубинах. И браслет швейцарский, найди такой в наше время. Гулял по улице Горького до площади Маяковского, сверяя время с часами центрального телеграфа. Точно идет Швейцария. Сковородку купил дешево, по гос, цене в обычном хозяйственном магазине, который только-только открылся напротив недостроенного здания главного управления лагерей НКВД. Нормальную такую сковороду, чугунную с ручкой. На такой блины хорошо печь. Там же еще приобрел сетку, авоську, чтобы было в чем покупки нести. Пару стальных подстаканников с гербом СССР. Маленькую ложечку из нержавейки. заварочный чайник Дулевского завода, стеклянную солонку. Вот только соли не забыть завтра позычить в госпитале, а то у меня ее чуть-чуть осталось, а в продаже соль я не видел. Все, домой. А то рука отсохла козырять встречным военным на этой улице Горького. Патруль по дороге привязался только один, но от вида геройской книжки, особенно вкладыша в нее, подписанного Горским и разрешающего мне гулять в комендантский час, отскочили как ошпаренные. Даже не пришлось браунинг от Михлиса показывать. У памятника Пушкину встречаются девушки и юноши. Война не война, любовь на это не смотрит. Свиданий требует, даже без цветов. А вот керосиновой лавки в округе мне что-то не попалось. Опять придется комендантшу напрягать. И бидон под керосин в хазмаге я не присмотрел, растяпа. Как говорится в народе, на ловца бежит овца. Собрался я все же после обеда вновь выйти купить этот керосиновый бидон, снова прогулявшись на Маяковку. Выходя из подъезда, наткнулся на безногого калеку, у которого такие жестяные двухлитровые бидоны висели на веревочках через шею. Две пары. Сам в черном залоснившемся ватнике и вязаной детской полосатой шапочке. Помпончика только не хватает. «Браток, почем бидон продаешь?» — спросил я наугад. «Дашь папироску?» «Скажу», — ответила эта небритая морда, дыхнув на меня мощным сивушным перегаром. Выдал инвалиду Беломорину. Дал прикурить от американской зажигалки. «Пописит», — ответил он мне после затяжки. «Но с тебя стольник». «А чё так?» — удивился я. «Ты богатый», — был категорический ответ. «Ну, да, американское кожаное пальто, конечно, впечатляет». «Хорошо», — сказал я, подумав. «Но только по 100 рублей я куплю бидон полный керосину». «Кати за мной», — развернул инвалид свою тележку на пяточке и, отталкиваясь ручными упорами, напоминающие большие пресс-папье, покатился на колесах по переулку. Бидоны громыхали на его груди в ритм этих отталкиваний. «Тут рядом», — добавил, не оглядываясь. На Малом Гнезниковском нефтиловка. В нефтиловку была очередь, не шибко длинная. Керосин пока еще продавался свободно, без карточек. Сама нефтиловка являла собой дощатую пристройку к дореволюционному трехэтажному дому, со двора. Так что на первой прогулке я прошел мимо фасада и не заметил ее. Инвалид громко постучал по доскам своим упором. В 3 метрах от двери, в которую давилась очередь, открылась в стене квадратная ставинка, откуда выглянула еще одна небритая похмельная морда с хорошим свежим фингалом под левым глазом. Инвалид что-то показал ему на пальцах. Голова утянулась обратно. «Ждем», — сказал инвалид. Через 5 минут в ту же квадратную дырку выдали самодельный 3-литровый бидон из жести, полный керосину, как выяснилось. Самое странное, что очередь никак на эту левую продажу не отреагировала. Расстегнул кожаное пальто, чтобы достать из кармана гимнастерки деньги. «Засвети весь иконостас», — потребовал инвалид. Раздвинул ворот. «Смотри, не жалко. Где звезду геройскую получил?» «Здесь, в небе Москвы». «Тогда с тебя полтинник», — переиграл инвалид. «Нужный ты человек, капитан. Я по тревоге в бомбоубежище не доползаю. Вся надежда на вас, соколики». Спорить не стал. «Дают, бери». «А кто такие бидоны делает?» — спросил, убедившись, что бидон выбит очень качественно. Особенно швы. Крышка, так вообще можно сказать, притертая, утопленная в узкое горло, от которого идут покатые плечи к широкому цилиндру. «Я и делаю», — усмехнулся инвалид. «Не артель же напрасный труд и не фабрика имени Клары Цылкин. Жестянщик я», — гордо заявил. «Кустарь без мотора. Чего будет надобно, я тут завсегда верчусь. Обращайся. Тебе, сокол, завсегда скидка будет. Только немца к Москве не пускай». «На каком фронте ноги потерял?» — спросил я без участия. «Так, из вежливости». «На фронте борьбы с зеленым змеем», — усмехнулся жестянщик. «Молодой был, дурной. Пьяный на трамвайной колбасе катался. Вот и докатался. Хорошо старый мастер к себе в ученики взял, а то бы пропал совсем. В наше время в руках ремесло надо иметь. Дай еще папироску хорошую, только от лавки отойдем, тут курить опасно». Перекурили у детской площадки с качелями и песочницей. Жестянщик оказался просто философом, хоть афоризмы за ним записывай. Вечер провел в приятных хлопотах обустройства дома под себя. Тарелку трансляции подключил и со вниманием прослушал, как 3-я ударная армия прорвала тактическую оборону противника, продвинувшись на 20-25 километров. На Южном фронте наши войска потеснили немецких оккупантов до устья Северского Донца. Сибиряки и уральцы с энтузиазмом формируют 3 добровольческие армии. Потом под звуки симфонического оркестра приготовил себе на ужин жареную картошку на сале и остатки белой сайки к чаю. Колбасу оставил на завтрак. Что сказать? Полутемный кухонный закуток в коридоре не фонтан и не торт. Питаться в коммерческих заведениях я столько жалования не получаю, тем более сижу на голом окладе без фронтовой надбавки, без выплат за боевые вылеты, без доплат за ночные полеты. А в других местах все продается только по карточкам, которых у меня нет, или разовым талоном, но те, что мне в Кремле выдали, давно закончились. Лампочку что ли на полку повесить? Хоть готовить не на ощупь. Шучу. Хотя в каждой шутке есть доля шутки. Врачебная комиссия заняла 15 минут, из которых 10-12 доктор Туровский зачитывал всякие медицинские бумажки. Потом 3 седых доктора в больших медицинских чинах шлепнули печать и выдали мне заключение. «Годен к строевой службе в Красной армии. А летать?» – спросил я. «Допуск к работе летно-подъемного состава решает врачебно-летная комиссия в госпитале ВВС. Направление вам выдано», – ответил бригвоенврач, возглавлявший комиссию. И горкнул мимо меня. «Следующий. Я им был уже не интересен. Вот так вот. А где дышите? Не дышите?» И прочие врачебные манипуляции. Коган успокоил, что это всегда так. Решение принимается нашими же докторами заранее, а комиссия только утверждает его. Да и если им с каждым раненым подробно разбираться, они бы отсюда круглосуточно бы не вылезали. Пошли лучше пообедаем. Сегодня закладка и на комиссию рассчитана, так-то и на тебя порция найдется, потащил он меня в столовую. Вот тут я и пожаловался на свое подвешенное состояние с продовольствием. Кремлевские талоны в ресторан закончились, аттестат на руках, но в столовой требуют сдать его за целый месяц, а у меня положение, сам понимаешь. Коган покивал, во всем со мной соглашаясь и, наконец, изрек: «Сейчас перекурим, и отвезу я тебя в главный штаб ВВС, мне все равно в главпур бумаги отвозить, там в кадрах знают, что с такими бедолагами, как ты, делать, заодно и удостоверение поменяешь на капитанское, лишних вопросов у проверяющих не будет». Курили на улице. Большая курилка, согласно моему же прогнозу, была забита выздоравливающими помороженными бойцами. Дух смеси махорки и мази Вишневского сразу нас выгнал на мороз. А тут и Василий Иванович Инку подал к подъезду. В первом отделе главного штаба ВВС сначала долго искали мое личное дело. Потом вписывали в него недостающие сведения. Подшивали справки из госпиталя. Их я целый пук привез. И погнали. Потом в подвал фотографироваться не только на новые удостоверения, но и в личное дело положено было вкладывать большую фотокарточку 9x12 с новыми знаками различия при каждом повышении в звании. Во всем шли навстречу, кроме продовольствия. Дали только талон на сегодняшний ужин в местной столовой военторга. Потом кадровики нашли какую-то разрешающую инструкцию, но на моем заявлении требовалась резолюция самого командующего. Пришлось ждать Жигарева, который, как сказали, на ближней даче. Как оказалось, не на своей он даче отдыхал, а вызван был на дачу к Сталину в Кунцево. Сижу в приемной, жду. Совместно с адъютантом кроссворд Огоньковский разгадываю. Задребезжал телефон. Позвали меня опять в кадры. В первый отдел. Дали расписаться на обратной стороне большой фотокарточки и поставить дату. Вторую, такую же, подарили мне на память. Расписался в журнале за новое удостоверение. Сдал старые. Тут и к командующему вызвали. «Вываливай свои беды», — сказал уставший генерал-полковник. «У тебя 10 минут. Постарайся уложиться». Уложился в 5. Командующий протянул ко мне свою лапу. Я вложил в нее заявление и выписку из инструкции. Жигарев быстро прочитал обе бумаги и размашисто начертал резолюцию и расписался. «Слышал, ты новую квартиру получил, взамен утраченной, так?» — спросил генерал, пока писал. «Так точно, товарищ генерал-полковник, готовить там тебе есть где». «Так точно, есть. Получишь сухим пайком до конца месяца, и таким образом твой продаттестат за январь будет погашен». «Спасибо, товарищ генерал-полковник», искренне поблагодарил я командующего. Врачебно-летная комиссия была, нет, только общая, признан ею годным к строевой. «Добро, ты отличный истребитель, Ариэль, но если тебе летать не дадут, ты готов на земле служить, к примеру, в штабе ПВО, или в авиацию дальнего действия штурманом. Если есть выбор, то лучше в полк, на фронт, в В комполка метишь. Ну-ну, ладно, улыбается. Потом все порешаем. После комиссии. Свободен. Большое спасибо, Павел Федорович. Ты еще здесь. Генерал оторвался от телефона, по которому требовал его с кем-то соединить. Естественно, я исчез из кабинета Аки привидения. В пятом отделе штаба забрали заявление с резолюцией и выдали взамен несколько квитков. Погнали опять в подвал, но уже в другое крыло здания. Папирос интенданты не дали. Сказали, есть отметка, что выдана за январь мне сполна. Пожаловался на то, как и что нам выдали в табачное довольствие в госпитале. Посмеялись интенданты, выделили мне 3 пачки папирос «Северная Пальмира» и бутылку молдавского коньяка из Крикова, довоенного, 5-летней выдержки, буржуазной еще закладки. «За звезду», сказали, передавая бутылку в руки. Зато выдали по квитку из 5-го отдела сливочного масла 250 грамм и хлопкового литровую бутылку, гречки, ячки, даже рису по килограмму, луку репчатого 2 кило, галет пшеничных 5 упаковок, сухого молока килограмм, яичного порошка полкило, полукилограммовых банок тушенки полдюжины, рыбных консервов непонятных, без этикеток, 10, шоколаду 2 плитки и сахару фунт, соли каменный килограмм, спичек 10 коробков, и напоследок палку сухой конской колбасы. Рассказал им пару анекдотов из госпитальной коллекции, и интендант расщедрился дополнительно на 3 упаковки сухарей ржаных в пергаментной бумаге и 10 брикетов супа-пюре горохового. Ехидно заметил при этом мне: «Я так понимаю, тебе в этот месяц не летать, так что вспучивание живота будет не страшным, а музыкальный супчик весьма питателен. Упаковывай все в сидр и беги, герой, к вещевикам, пока я не передумал». Тащу раздутый тяжелый сидр с харчами и думаю, что без подписи командующего я бы и половины не выцыганил у них. На вещевом складе договорился, оставив складским под свою роспись как уже полученные, ватные штаны и фуфайку, и они мне заменили шинель меховой курткой, летной дубленой. Сапоги выдали по моей просьбе юфтевые, они в поле надежнее хромовых. Материал на портянки и подшивку. Пару вафельных полотенец. Полушерстяной комплект из гимнастерки и галифе фабричных защитного цвета. Зимнее белье 2 смены. Летный реглан из шевро. Шапку-ушанку цигейковую. Фуражку. Пилотку синюю шерстяную старого фасона, но очень любимую авиаторами. Набор петлиц, фурнитуры и шитья. Запасные пуговицы. Нитки иголки уставного комплекта. Новая портупея без звезды на 2 шпеньках. Сумку сержантскую кирзовую под все мелочи. Порошка зубного. Вышел целый мешок. Мыло дадите? Спросил на всякий случай. А вдруг? Только дегтярного, отвечают. Самое оно будет на фронте, говорю. От вшей спасаться. Усмехнулись интенданты и вывалили мне целую упаковку. Ты первый, кто его берет. Все как сговорились. Детское хотят. Прямо не командиры, а детишки. Только у Мишка поменьше, а членишко побольше. И ржут интенданты. А мне-то что? Я всю упаковку и смахнул в мешок. Дают, бери. В столовой талон на ужин обменял у поваров на банку майонеза и 4 вареных яйца. Домой меня удачно подбросили в кузове полуторки, и то спасибо, хотя продувало знатно. Хорошо, хоть недалеко тут. Дома надрывался звонок телефона. Еле успел добежать. Ждешь. В ухо проник слегка тревожный голос Костиковой. Тебя. Всегда. Ответил я. Жду и хочу. Только я не сразу. И на трамвае. Но к комендантскому часу успею. А жизнь-то налаживается, по крайней мере, половая. Если кому кажется, что я всю неделю балду пинал, то тот сильно заблуждается. Каждый день у меня был на каком-нибудь заводе митинг или 2 в день. Если не митинг, то встреча с трудящимися. Прямо в цехах. При этом нас отвратительно кормили в рабочих столовых. Не специально. Заводские сами так питались и старались, как русские люди, подсунуть гостям лучший кусок. Мощное добровольческое движение в действующую армию, на фронт, среди бронированных рабочих во многом опиралось на то, что красноармейца кормили намного лучше, хотя, и не совсем досыта. Я смог это сравнить, когда напутствовали маршевый батальон перед отправкой на фронт, и когда в бывшем своем авиационном полку пообедал по 5-й летной фронтовой норме. Такие добровольцы из рабочих районов Урала и Сибири 3 армии составили и добровольческий танковый корпус. Не умаляя патриотизма этих рабочих, все же доводы желудка были для них не на последнем месте. Получал на руки партбилет. Также пришлось выступить перед свежеиспеченными коммунистами, хотя чего этих-то агитировать за советскую власть, я откровенно не понимал.